меня после темных масок. Мы увидим много огня. Зачем это все на концерте под небом? Для всех нас вы просто оно.